Глава 14. Причины и предпосылки панических атак. 5 главных причин панических атак. Можно выделить квинтет основных причин формирования, развития и поддержания панических приступов. Ассоциированность с ситуациями. Ложное обвинение конкретных мест и событий в том, что именно они являются причиной панических атак. Гиперконтроль телесных ощущений. Сосредоточенность на своих физических ощущениях с целью отслеживания нежелательных признаков паники. Катастрофизация телесных ощущений. Ложная интерпретация необычных физических ощущений или психических состояний в катастрофическом ключе. Защитное поведение. Использование спасительных действий для контроля, снижения и предотвращения тревоги и дискомфорта. Избегающее поведение. Бегство из пугающих ситуаций и их избегание при первом появлении тревожных мыслей или ощущений. 4 основных триггера панической атаки. Развитию тревоги и ожиданию панического приступа способствуют следующие факторы. Невозможность избегания, бегства, необходимость присутствовать в дискомфортной для человека ситуации, а также попадание в места, из которых трудно быстро выбраться в случае приступа тревоги или паники. Отсутствие помощи. Попадание в ситуации, где нет очевидной возможности получить медицинскую помощь или психологическую поддержку. Опасность смущения. Попадание в ситуации, где велик риск того, что другие люди, по представлениям человека, могут заметить наличие симптомов, тревоги или паники и негативно их оценить. Опасность утраты контроля. Попадание в людные ситуации, которые ассоциируются у человека со страхом утратить контроль, сойти с ума или совершить неконтролируемые действия. Предыстория панических атак. Несмотря на то, что человеку, испытывающему приступы панических атак, может казаться, будто они взялись из ниоткуда, в действительности паника является результатом незаметных для человека регулярных стрессов, накапливавшихся месяцами и даже годами. И если какое-то время напряжение компенсировалось внутренними ресурсами организма, то когда эти ресурсы истощаются, неадаптивные жизненные стратегии окончательно перестают срабатывать. И при следующей серии стрессов возникает первая паника. Иными словами, паническая атака возникает как крик организма о помощи. Так больше жить нельзя. Если ты не хотел слышать меня раньше, то теперь я подаю тебе более яркий сигнал. В этом отношении паническая атака является результатом титанических усилий человека, направленных на то, чтобы она рано или поздно у него случилась. Хотя человек может даже не замечать, как он сам себя тревожит на регулярной основе. Поэтому, независимо от того, сколько человек страдает от панических атак, один день или несколько лет, путь преодоления этого состояния в любом случае примерно одинаков. Ведь новичок еще толком не понимает, что с ним происходит, и ему предстоит это понять. А старичок, хоть и понимает, но уже выработал ряд рефлексов, которые предстоит менять. Исторические и текущие предпосылки панических приступов. К возможным историческим предпосылкам возникновения панических атак можно отнести следующие факторы. Физическое или психологическое насилие в раннем возрасте. Стрессовые события, при которых человек испытывал чувство удушья. Отсутствие или нехватка поддержки и заботы со стороны значимых людей в детстве. Гиперопека родителей или воспитание в стиле кумира семьи. Воспитание под гнетом жестких правил и требований. Страх разлуки и одиночества, испытанный в детском периоде жизни, и другие. Относительно новыми предпосылками появления панических приступов часто становятся следующие жизненные события и обстоятельства. Разлука, расставание с близким человеком, потеря родных и близких людей. Резкое повышение степени ответственности, конфликты на работе и ссоры в семье, болезнь, приведшая к ослаблению организма и ухудшению самочувствия, серия личностно значимых неудач в разных сферах жизни, эмоциональное истощение, переутомление, напряжение и суета, перегрузки на работе или учебе, особенно во время сессий и отчетов, употребление психоактивных или наркотических веществ, похмелье и другие. Важно заметить, что в большинстве случаев выяснить первопричины панической атаки невозможно. И это не так уж нужно, поскольку такие поиски часто приводят к самокопанию, только усугубляющему стресс. Если и выяснять истоки формирования тревожного мышления и поведения, то лучше это делать вместе с опытным и квалифицированным специалистом.